Он посмотрел на экран телевизора, потом на Ясмин. Она сидела, выпрямив спину. Она выглядела как модель. С ее бесподобным телом она идеально смотрелась бы на демонстрацию эхмот, если бы не ее лицо, если бы не шрам на губе, из-за которого она казалась свирепой, видавшей виды, и злой. Нкат сделал попытку хоть немного оправдаться. «Проверять все возможные версии — это моя работа, миссис Эдвардс. Катя Вольф была связана с теми, кто был сбит машиной, и я не мог игнорировать этот факт. Значит, ты делал то, что должен был делать. Вы тоже, — сказал он ей, — вы тоже сделали то, что должны были сделать. Это я и хотел вам сказать. Еще бы, — тут же выпалила Ясмин, — как не похвалить за донос? Катя не оставила вам выбора, солгав мне о том, где была в тот вечер, когда убили женщину. Вам оставалось либо сесть с ней в один вагон и подвергнуть себя риску, себя и своего сына, либо сказать мне правду. Если ее не было здесь, значит, она была где-то в другом месте, и вполне могло оказаться так, что она была в западном Хэмпстеде. В таком случае молчание могло стоить вам еще одного срока. Угу. Что ж, все-таки Кати в западном Хэмпстеде не было. И теперь мы знаем, где она была и зачем, так что всем можно расслабиться. Я не паду в лапы полиции и не потеряю сына, а ты не будешь больше ворочаться в кровати без сна, гадая, как бы навесить на Катю Вольф то, чего у нее и в мыслях-то не было. Для Нкаты стала неприятной неожиданность, что Ясмин по-прежнему занимает сторону Кати, несмотря на предательство немки. Но прежде чем отвечать, он хорошенько подумал и понял, что в чувствах Ясмин нет противоречия. В глазах Ясмин Эдвардс, он оставался врагом. И дело не только в том, что он коп, она отсидела в тюрьме за убийство. Помимо этого, он был человеком, который заставил ее увидеть, что она пешка в чужой игре, что ее союз с Катей существует лишь в качестве неадекватной замены другого, более давнего и более дорогого для Кати союза, который ей пока недоступен. Он сказал, «Да, из-за этого я больше не буду ворочаться без сна». «То-то и оно», — таков был ее презрительный ответ. «Я имел в виду, — уточнил Нката, — что мне все равно будет трудно заснуть, только по другому поводу». «Мне-то какое дело?» — фыркнула Ясмин. И она снова направила пульт на телеэкран. «Это все, что ты хотел мне сказать? Что я поступила правильно, и будьте счастливы, мадам, потому что теперь вас не назовут соучастником человека, который ничего плохого и не делал?» «Нет, — сказал Нката, — это не все, что я хотел сказать. Да, и что же еще?» Нката не сразу нашел, что ответить. Он хотел сказать ей, что его мотивы в давлении на нее были двойственными с самого начала, но это стало бы лишь констатацией очевидных фактов, и ничего нового Ясмин не узнал бы из его слов. Он с особой остротой осознавал, что для Ясмин давным-давно стало ясно мотивы любого мужчины, который смотрит на нее, говорит с ней, что-то просит у нее. Такой гибкой, теплой и восхитительно живой всегда будут двойственными. И не менее остро Нката осознавал, что быть одним из этих мужчин он решительно не хочет. Поэтому он сказал нечто совсем другое. — Я все думаю о вашем мальчике, миссис Эдвардс. — Вот перестанем думать. — Не могу, — сказал он. И когда она уже открыла рот, чтобы снова съязвить, продолжил. — Вот что я думаю. Он у вас хороший паренек, и, похоже, далеко пойдет, если пойдет правильным путем. Только вот найти этот путь непросто. Неужели ты думаешь, мне это неизвестно? Я такого не говорил, — заметил Нката. Так вот, вы можете относиться ко мне, как вам будет угодно, но для вашего сына я мог бы стать другом, а я хотел бы стать его другом. Что? Да, я ему нравлюсь, вы не можете этого отрицать. Я могу брать его с собой время от времени, чтобы он имел возможность побыть рядом с человеком, который играет по правилам, рядом с мужчиной, который играет по правилам, миссис Эдвардс, — заторопился добавить он. Мальчику его возраста очень нужен такой мужчина, как образец для подражания. — Откуда ты знаешь? Сам был таким? — Вот именно. Хотел передать то, чему научился. Она смерила его холодным взглядом. — Передай это своим детям. — Передам, когда они у меня появятся. Обязательно. — А пока... Он вздохнул. «В общем, так, он славный парень, миссис Эдвардс, и когда у меня будет свободное время, я бы хотел провести его с Даниэлом».